Слава нашему Господу! Я приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И есть такое вот побуждение на сердце говорить о спасении. Тема «Радость спасения». Я думаю, что тема спасения важна для любого человека и особенно для того, чтобы мы могли правильно наставлять в вере друг друга. Потому что само по себе спасение – это главная опора в жизни верующего человека. Если будет какая-то другая опора, то это будет серьезная проблема, потому что надежда, в которой живет человек, надежда, в которой он движется вот на этой земле, она должна быть связана только со спасением, которое Бог даровал человеку. И на самом деле в этом мире есть много того, что может вообще повергнуть человека в отчаяние, погрузить его в такое вот мрачное состояние, в состояние уныния. Иногда приходится даже слышать, что верующие люди впадают в депрессию. И с другой стороны, есть то, что может подкрепить человека, идущего по пустыне этого мира. Нам всем необходима вот эта свежая вода. Нам нужен постоянно доступ к этому источнику. Именно вера в то, что Слово Божье, оно говорит истину, приносит в наши сердца радость. Эта радость очень сильно отличается от земной. Она не привязана вообще к земным каким-то категориям. Это радость другого порядка совершенно. И если человек может или вот сумеет пропитаться именно этой радостью, она распространится и на другие сферы жизни, и даже земные. Но если не будет главной вот этой составляющей, радости осознания спасения, радости осознания того, что ты действительно принадлежишь Богу. Человека может пошатнуть то или иное обстоятельство на этой земле. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Первое послание Петра, первая глава. Готовы? 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иешуа Мессии из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале и чести и славе в явлении Иешуа Мессии, которого не видя любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Амен. Несколько моментов в этом тексте. 6 стих. Апостол призывает и говорит, радуйтесь именно о том, что вам приготовлено неувядающее наследство, то, что находится на небе. Он говорит, об этом радуйтесь. Очень часто люди привыкли радоваться другим вещам. Им очень сложно порадоваться тому, что нельзя увидеть, что нельзя потрогать, нельзя положить в карман или потратить в магазине, или сесть и ехать на этом. Очень трудно человеку радоваться чему-то для его понимания абстрактному. На самом деле, действительность, о которой говорится здесь, она более реальна, чем все то, что мы можем потрогать или увидеть. И поэтому в тексте говорится о вере. Без веры невозможно прикоснуться к этой категории. Апостол говорит, радуйтесь об этом. То есть наследство нетленное, чистое, неувядающее, хранящееся на небесах. Сейчас немножко потерпите, он говорит. Если нужно. То есть у каждого в жизни по-разному складывается. Но апостол говорит, 6 стих. Если нужно, потерпите. От различных испытаний, которые посылает нам Бог, он говорит, укрепитесь верой, укрепитесь вот этой надеждой и проходите это. Для чего? Для того, чтобы ваша вера, которую через эти испытания Бог проверяет, настоящая ли она, мы могли достигнуть спасения. Вера другая не работает. Через минуту мы об этом поговорим. Приводит очень хороший пример. Эта вера должна быть драгоценнее, то есть гораздо ценнее, чем золото, которое испытывают огнем. Что значит испытывают огнем? Очищают. Его расплавили, примеси всплыли, золото внизу, оно тяжелое. Может, кто-то не знает, но золото по удельной массе своей равно свинцу. Свинец и золото – абсолютно два идентичных металла. Отличие у них всего лишь в один электрон. Это всегда оставалось большой такой тайной для людей. То есть, где свинец, да, и где золото. Вот. Но один электрон и такая разница. И когда это нагревается, тогда можно проверить, есть там примесь или нет. Как проверить нашу веру? Как эту веру показать другим людям? Нужно расплавить человека, буквально расплавить. Бог это делает в нашей жизни, друзья. Для чего? Чтобы мы укрепились этой верой. Чтобы эта вера стала лучше, чем золото. 9 стих. Достигая, наконец, верою вашей спасения душ. У Бога цель не помучить нас, не поиздеваться над нами. У Бога цель, чтобы вера наша достигла стадии, когда она работает и спасает человека. Есть две категории людей. Первая категория, они верят, что Бог существует. Они это не отрицают. Они верят, что Бог есть. Об этих людях говорит Иаков в своем послании во второй главе. Я хочу прочитать этот текст и тоже немножко прокомментировать. С 14 стиха аж по 26. Вторая глава послания Иакова. Вторая глава с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра раздеты и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертвая? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Итак, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Аминь. Здесь пишется о той категории людей, которые верят, но эта вера мертвая. В их жизни ничего не происходит. Они живут для себя. Правильнее сказать, в Писании так написано, для рта своего. Понимаете? Жизнь для своего рта. Только для того, чтобы что-то положить, сживать и проглотить. Для еды. Одежда входит сюда. То есть для тела. Это вера, которая не дает человеку желаемого результата или спасения. Он здесь на земле будет очень похож, на верующего. Он не отрицает существование Бога. Это теоретики. Ну, это мое как бы определение. Кому не нравится, придумайте другое. Это верующие теоретики. Все знают. Расскажут вам все. Но не более того. Показать ничего не смогут. Нечего показать. Рассказать могут. Это примерно, как я вам могу рассказать, как летать на самолете. Понимаете? Я ни разу не сидел в кабине пилота. Даже. Но я знаю, что надо залезть в кабину, пристегнуть ремни, включить кнопки, прогреть мотор, ну, потом потянуть, разогнаться, отпустить тормоз, потянуть штурвал на себя, и вот уже мы полетели. Кто из вас согласится сесть со мной, если я сяду за штурвал? Посадить тоже знаю как. Надо постепенно снижаться, сбросить скорость, открыть закрылки, и там уже потом земля приземлится. Все. Я умею летать. Я много чего могу рассказать. Могу рассказать, как с парашютом прыгать. Я ни разу не прыгал вообще с парашютом. Но могу рассказать вам об этом. После того, как я вас сделаю 10 занятий, вы пойдете прыгать с парашютом? Да или нет? Почему? Или, допустим, я возьму книжку. А? И там, кому надо операцию на сердце? Тебе ложись. Сейчас мы тебя усыпим, я книжку почитаю. Тут разрезать, тут зажать, тут отрезать, тут все зашьем. И таблетки выпишем, будешь выздоравливать. Теоретически можно рассказать многие вещи. Но человек, который сядет за штурвал самолета, я не знаю, сколько лет, он сначала учится, чтобы это сделать. А пока его одного отпустят, я уже про это совсем молчу. То же самое с хирургами и во всем остальном. Мы очень серьезно относимся к этим вопросам. В духовной области что-то у нас от теоретик хорошо говорит, вообще поет как соловей. Но это всего лишь теория. Иаков говорит, такая вера не может спасения дать. Если ты не можешь делами продемонстрировать свою веру, пока что ты живешь как неверующий человек. Это написано в этом тексте. С 14 по 26 стих. Знание – это пассивный вид веры. Его иногда еще называют когнитивной, научное слово. То есть человек согласен, что Бог существует, он это не отрицает. Все, вот это его вера. Вот он верующий, как бы да, Бог есть, конечно. Все. Но он не практикует эту жизнь. И, конечно же, такая вера не может дать человеку спасение. Вторая категория людей – это рожденные свыше люди, у которых очень сильная действующая вера и крепкая вера. Мы, напоминаю, говорим о радости спасения и для чего нам эта радость нужна. Давайте мы откроем Евангелие от Луки. Десятая глава. Семнадцатого стиха. Послушайте внимательно, очень интересный текст. От Луки, 10 глава, 17 стиха по 20. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Амен. Вторая категория верующих, которые считают, что радость их жизни от того, что бесы повинуются, чудеса происходят, духи повинуются. В общем, власть большая есть, и это дает человеку радость. Посмотрите, как Иешуа ставит на место главную категорию. Он говорит: не радуйтесь этому. Это обычный процесс жизни верующего человека. Не нужно на это реагировать так сильно. Он говорит: да, я дал вам власть наступать на змеев и скорпионов. Но это не имеется в виду вот сейчас вот пойти в пустыню, босиком там наступать на змеи и скорпионов, проверяя Слово Божье. Я просто хочу сказать, Словом Божьим нужно жить, доверяя Ему, а не проверяя Его, как в лаборатории, сработает или не сработает. Для этого нужно знать все законы. Поэтому, когда дьявол предложил Иешуа прыгнуть вниз, он сказал: написано так же. Надо знать, что написано, кроме того еще. И здесь имеется в виду вся вражья сила. То есть, когда ты идешь узкой тропой по дороге спасения, бывает, кто-то переползает эту дорогу. Скорпион или змея. Наш взгляд, устремленный на небо, дает нам основание верить, что если я ненароком наступлю, оно меня не повредит. Но это не значит, что надо свернуть с дороги и там по кустам искать, где бы на кого наступить. У нас другая задача. Помните, когда Павел после кораблекрушения, они на остров высадились, и он взял хворост вечером, чтобы подбросить в огонь. Его укусила змея за руку, прям повисла на руке. Павел не планировал этого, правильно? Но ничего, за ним наблюдали, когда он отключится. Но потом начали думать, что это Бог в теле. Он говорит: ребята, успокойтесь. То же самое, когда Павел с Силуаном проповедовали, тоже им там начали их сильно приводить. Они одежды на себе разодрали, говорят: люди, успокойтесь. Мы просто люди. Молимся, Бог все это делает, чудеса вот эти. Было видно, что действительно в жизни этих людей главной радостью было спасение. Главной радостью была та цель, которую поставил Бог, а не отклонение от этой цели, что-то интересное. Очень легко заблудиться таким образом. Поэтому Иешуа говорит, 20 стих основной в этом тексте: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аминь. И я вам честно скажу мое вот отношение к этому тексту. Я знаю, что есть люди, у которых особое такое вот направление, бесов выгонять и так далее. Может быть, это и хорошо. То есть у меня нет ответа на самом деле. Я как бы не сильно к этому стремлюсь. Но когда вот происходит, попадается, знаете, вот идешь ты по жизни, раз, так выпало, вот попался вдруг змей там или скорпион, который сидит в этом человеке. Выгоняю именем Ишуа. Работает. Но так, чтобы там дать объявление в газету, там приходите с 5 до 7, служение будет освобождение. Как-то не верю я в это. Почему? Потому что Писание говорит, для всего есть времена и сроки. Для всего. Почитайте Екклесиаста. Поэтому, наверное, для кого-то есть время, когда в него что-то заползает, и есть время, когда оно оттуда уйти должно. И вот когда мы в этой точке пересекаемся, Бог через нас это делает. Но не по заказу. Поэтому я вообще не экзорцист и не любитель этих всех вещей, что выглядит все это иногда очень-очень плохо. Мне приходилось видеть, когда из человека 3 часа подряд изо рта идет белая пена. Это ж понятно, что... Ну, и все там проявления есть. Что есть бес. Но выходит иногда не только пена. Разные продукты жизнедеятельности могут выделяться из разных даже отверстий. Это все не потому, что человек плохой, понимаете? Это потому, что где-то в его жизни вот произошло так, и зашло в него нечистое что-то, к сожалению. Об этом, кстати, есть отдельное, ну, как бы, учение или понимание. Ишуа это говорит. Не всегда нужно вообще изгонять этого беса. Не всегда. И вот здесь нужна мудрость служителя. Ишуа говорит, что иногда для человека, когда изгонишь беса, он походит, потом вернется, с собой еще 7 злейших приводит. И тогда для человека второе хуже, чем первое. То есть это говорит о том, что ничего нельзя делать с наскока. Все должно быть последовательно, подготовлено. Бог показывает нам, что Он Бог порядка и устройства. Простой пример. Когда человека приводят на операцию, там все готово, правда? Люди, комната, инструменты, лекарства, препараты, все заранее приготовлено вот для этого конкретного случая. Внутренний мир человека, он сложнее, чем тело. А тело мы до сих пор не знаем до конца, как устроено наше. Все абсолютно. Поэтому вторая категория людей, которые очень сильно зажигаются от того действия, которое производит в них или в их жизни Дух Божий. Это хорошо, когда все это происходит, но фокус не должен туда смещаться. Понимаете, о чем я говорю? Фокус должен быть сосредоточен именно на том, что наши имена записаны в книгу жизни. Уверенность в спасении – это отдельная тема. Я об этом говорил неоднократно. Просто напомню вам, что когда в Писании написано о спасении, написано уже как о произошедшем. Не написано, что мы в будущем будем спасены. Допустим, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Сорок седьмой. Сорок седьмой стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Аминь. В настоящее время. Уже сейчас имеет. Не потом будет иметь. Жизнь вечную, уже ее имеет. И все стихи так говорят. А на иврите, когда мы читаем Танах, пророчества всегда звучат в прошедшем времени. Пророчества, которые сказаны в будущее, все глаголы употреблены в прошедшем времени. Бог уже это все сделал. Просто в нашем измерении это еще пока не достигло вот этой точки. Но в духовном мире у Бога это прошлое уже. А у нас будущее. Поэтому спасение, которое даровано нам в Иешуа Мессии, Агнец, который заклан был еще от начала, от создания. И это все, кстати, взято из иудейских источников. Идея вот эта, что он Агнец, закланный от создания. Я сейчас готовлю проповедь вот об этих вещах, именно о том, каким образом или ценой чего мы были спасены, и когда это было уже проплачено все. Все, что мы сегодня имеем, это как бы в силу вступает кредит, который нам дан был там. Заранее все было решено и сделано. Мы просто входим в это. Понимаете? Это как гостиница, которая уже оплачена. Но вы туда поедете только через 1,5 месяца. Но она уже оплачена. Когда вы туда приезжаете, вы просто называете имя, и уже все готово. Постель застелена, все убрано. Мыло есть там. Что еще? Шампунь есть. Бумага. Блокнот с ручкой на столе. Две категории. Теоретики, так, и практики. Одни ничего не делают, то есть они не служат Богу. Они живут для себя и верят, что Бог есть. Бесы точно так же делают. И боятся Бога, трепещут. Вторая категория людей все делают, вроде бы все правильно, но для них главная радость – это вот действие. Теперь я задам вопрос, а если убрать это действие из жизни этих людей, останется радость или нет? Почему я так говорю? А если это убрать? Взять, допустим, Иоанна Крестителя. Трудно найти в Писании человека, который бы совершил такое огромное служение. Он предтеча. Там, когда текст мы читаем, да, что смотреть, ходили вы в пустыню? А? Камышину колеблемую ветром, трость там, по-моему, да, стоит. И потом спрашивают, или пророка, он говорит, да, говорю вам, и больше, чем пророка. Когда же у Иоанна спросили, скажи о себе, кто ты? Ты пророк? Он говорит, нет. Ты Машиах? Он говорит, нет. А кто же ты тогда? Он говорит, я голос вопиющий в пустыне. Что здесь имеется в виду? Понятно, что Иоанн Креститель, он нес пророческое служение о Царстве Божьем как минимум. Но главная его цель или главное призвание этого человека было предтеча, подготовить путь Господу, подготовить приход Мессии. Это как есть жених, он главное лицо на свадьбе, правильно? Есть друг жениха, который заботится о том, чтобы все подготовить к этой свадьбе. Иоанн Креститель – это друг жениха. И он говорит, не сосредотачивайте внимание на мне, на жениха, пожалуйста, обратите внимание, он главное лицо. Поэтому его служение самое великое и самое большое было. Интересно то, что в Евангелии от Иоанна в 10 главе 41 стихом написано, что он, то есть Иоанн Креститель, никакого чуда не совершил. Но все, что он говорил о Иешуа, было правдой. Аллилуйя. Оказывается, для того, чтобы стать великим служителем, не нужно даже чудеса творить. Просто задумайтесь об этом. Я не говорю, что чудес нету. Я верю, что Бог может сделать все, что пожелает. И я верю в это всем сердцем. Но я знаю также, что даже если Он не будет делать чудеса, все равно надо верить. Потому что все, что написано в Его Слове, правда. Все, что он говорит о Мессии, о Иешуа, о своем сыне, это правда. Я уже приводил вам пример. Если вы, ну, допустим, человек летает по воздуху, допустим, вы сегодня видите, как он летает по воздуху, завтра, послезавтра, неделю подряд, месяц, вам надоест, вам это неинтересно уже будет. Ну, летает, вы скажете. Человек очень быстро привыкает к этим вещам. Радость спасения или радость от осознания того, что ты спасен, она не имеет срока годности. Она не портится внутри нас, эта радость. Это единственная радость, которая может быть правильным стимулом, чтобы жить как верующий человек на земле. В Писании были люди, которые ничего особого вроде бы не делали. Делали простые вещи. Вадия, допустим, который у Ахава постель застилал ему. Он такого ничего не сделал особенного. Единственное, что 3,5 года 100 человек кормил 2 раза в день. В пещерах там они прятались. В засуху, в голод. А он их кормил. Так, ничего особенного, да? 100 человек, 3,5 года кормить. Представьте, в трудное время. А ну, в хорошее время накормите 100. 2 раза. Неделю хотя бы подряд. Все это за свой счет. То есть, понимаете, да? Для того, чтобы Божье дело двигалась вперед, нужно посвящение, нужно осознание своей принадлежности. Чей ты? Поэтому радость спасения, она заключается не в том, сделает Бог это в моей жизни или не сделает, а в уверенности в Его Слове. Мы не можем быть похожи на капризных детей, которые, если Отец на небесах сделает, то я тогда хорошо, да. А нет, вот я тебе покажу, какой я. Я ходить не буду в собрание. Я то не буду, я сё не буду. И вообще не хочу. Почему? Потому что ты не сделал мне вот это, а я хотел. Тебе что, трудно было? Ты же всемогущий. Вот такое есть отношение у людей к Богу. Писание ясно говорит, Бог никому ничего не должен, потому что ни у кого из нас Он ничего не взял в долг. Поэтому Он никому ничего не должен. А то, что Он нам дал, это уже много. Он нам жизнь дал. А в Своем Сыне даже вечную жизнь дал. Этого мало людям. Очень похоже на старика, который поймал золотую рыбку. Помните, да? Ну и бабка это ей все, чтобы потом уже рыбка была на побегушках. Сейчас уже новый вариант есть этой истории. Поймал дед рыбку, а рыбка ему говорит, дед, бабка еще живая? Он говорит, да. Она говорит, тогда лучше съешь меня. Уже не просит отпусти. Мы не должны быть такими. Мало, мало, мало. А все, что дает Бог, мы это как бы не замечаем. У нас, у кого-то там есть какие-то проблемы со здоровьем, у кого-то нет. Да? Посмотрите, сколько людей есть на земле, у которых, к сожалению, нету части тела какой-то. Или родился так, или потерял, да, или еще что-то произошло. Основная масса, мы здоровые, мы как бы нормально функционируем. Разве этого мало, друзья? Это уже богатство, это уже награда. Вера должна быть привязана к небу, не к земному. Наша вера – это жизнь вечная. А здесь на земле, как написано, временные страдания. То есть они закончатся когда-то. Фактически, Это когда вот вам надо куда-то ехать, а ехать не на чем. Но вот вдруг подворачивается возможность все-таки ехать, но неудобно, но все-таки ехать. Соглашается человек или нет? Соглашается. Некоторые говорят, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Мы умеем выбирать лучшее. Почему здесь мы не видим этого? Радость спасения зависит от осознания, кому ты принадлежишь. Если этого нет, над этим надо работать. И молить Бога, чтобы дал осознание, дал Духа Святого, чтобы с помощью этого Духа пережить и пропитаться всем этим. Если сегодня кому-то трудно, если сегодня кто-то задает Богу вопрос, почему в моей жизни происходит то или иное? Послание к Коринфянам, 10 глава написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести». Это обетование. В данном случае слово «искушение» немного некорректное. Здесь нужно написать «испытание». Потому что на самом деле речь идет об испытании. Если вы проверите в русском, кстати, варианте, 22 глава Бытие, там, где искушал Авраама Бог, у нас написано в синодальном, в иврите написано «ниса». Адунай эт Авраам. Ниса это значит подвергнул испытанию. Испытывал его, насколько он прочный, этот человек. И здесь Писание говорит, Бог испытывает нашу веру. Он ее переплавляет, как я уже сказал. Он посылает в нашу жизнь испытания. Друзья, укрепитесь этим стихом. Бог никогда не посылает нам больше, чем мы можем вынести. Он знает наши силы. И поэтому, когда мы доходим, казалось бы, до крайней точки, в этот момент облегчение приходит. Как здесь написано. Во время испытания он даст облегчение так, чтобы человек мог его перенести. Проблема, что многие, не имея веры вот этой, привязанной к радости спасения, не доходят до той точки, откуда начинает спадать напряжение уже. Они разворачиваются и идут назад. И говорят, это не по силам мне. Но ты не дошел еще до крайней точки. А зачем Бог доводит до крайней точки? Чтобы ты знал свой предел. Чтобы ты знал, на что ты годишься. И для того, чтобы внутренний твой человек стал крепче. Любой спортсмен знает, что нагрузки делаются максимальные для того, чтобы человек, мышцы его, да, они становились крепче или сильнее. Любое упражнение, оно делается, ну, как бы до полного изнеможения. Там подтягивание на перекладине, например, или отжимание от пола. Правильно делать вот до того момента, когда ты уже не можешь. Уже трясется все тело, а ты еще там один раз почти, или да, но уже на следующий сил нет. Вот эта точка. Потом через время ты уже проходишь вот эту стадию. Раньше было 7 раз, и ты трясся весь, а теперь ты трясешься после 10. А если ты продолжишь, ты будешь трястись уже после 15. Но если сравнить 7 и 15, то это в 2 раза больше. Правильно? Таким образом, Бог укрепляет нашего внутреннего человека. Для чего? Чтобы мы могли помочь другим. Чтобы мы могли делами своими показать свою веру. И таким образом дать стимул слабым, дать стимул другим. Я просто хочу сказать, что в этом отрывке, вот что интересно, послание к Коринфянам 10:13, если читать с первого стиха этот отрывок, а 13 стих, он подводит итог. Это важно. То Рабби Шауль говорит: братья, я не хочу оставить вас в неведении, просто хочу вам напомнить, что все прошли через море, сквозь море. Правильно? Все израильтяне. Все погрузились в Моисея, в облаке и в море. Все ели одну и ту же манну, ангельский хлеб. Все пили одно и то же духовное питье, из камня вода пошла. А пятый стих говорит: но не о многих из них благоволил Бог. И он говорит, это были образы для нас. Те, которые погибли в пустыне. В чем здесь смысл? Есть люди, которые вместе с общиной что-то проходят на этой земле. Вместе. И им кажется, что они точно такие же, как вот те, что рядом. Правда состоит в том, что написано здесь, в этих стихах. Через море все прошли. И манну все ели. Но не ко всем благоволил Бог. Вот что интересно. Была категория людей, которые пережили с общиной какую-то общую благодать. Пройти через море – это общая благодать. Понимаете? Нет воды – пошла вода. Все пьют. Правильно или нет? И ропотники, и неропотники – все пьют одну и ту же воду. По факту. Но Бог эту воду дает не для ропотников, а для своих детей. Писание говорит, когда идет дождь, он идет одинаково на верующих и на неверующих. То есть это общее благословение. Исходя из общего благословения, нельзя заключить, что ты такой же. Ты должен стать таким. Тогда да. И вот здесь нельзя обманывать себя. Павел говорит, не хочу оставить вас в неведении. В других местах он пишет, не обманывайте сами себя. То есть человек может сказать, слушай, ну я же прошел через море. Я же манну ел. Ел, но в пустыне же умерли они или нет, когда манну ели. А Халев не умер. А Ишуа бин Нун не умер. И весь его род. Почему? Они тоже ели манну. Потому что внутреннее содержание было другим. Бог хочет, чтобы у нас внутри было здоровое, правильное состояние. Радость наша привязана к небесам. Я честно вам хочу сказать, когда мне тяжело, а мне тяжело почти все время. Я только о небе и думаю. Я думаю, что когда-нибудь это кончится уже. И я уже буду там с отцом. И мне уже будет неважно. Это, то. Я уже как бы оставлю вот эти заботы. Эти переживания или те. Понимаете, это вот этот якорь надежды, якорь веры, он должен был заброшен в небо. Это мое переживание. Очень часто, когда уже нет сил идти просто по этой земле, я вот за эту веревку берусь и просто повисаю на ней. Повисаю. И волочит по земле. Но якорь там. И я знаю, что в итоге туда меня возьмет Господь. Я очень люблю жизнь. Я человек, ну такой вот Бог меня сотворил. Я люблю жизнь, я люблю проявление жизни. Поэтому мне нравится ветер, когда дует. Когда дует ветер, есть жизнь, движение, как бы. Ощущение вот свободы для меня, ветер именно. Поэтому, когда вот я трудился, был период, когда я работал на Спинот Исраэль в корабле, там, знаете, в трюм залез, там, или в корабль в этот, который на стапеле стоит, в цеху. целый день ты вот в этой коробке. Но я уже когда вырвался обратно в порт, все там, пускай пыль, там, дождик, чайки летают, но небо над тобой, мне надо видеть небо. Я потом понял, мне пускай будет трудная работа, вот тяжелая, на солнце даже, но небо надо мной, а не железяка. И вот я там понимать начал тоже, знаете, когда написано, что ты молишься, а небо медным становится, или железным. Вот это все равно, что ты над тобой вот эта палуба железная, как бы, ну, не пробиться через нее. Корабли вообще делают из очень крепкого металла. Он не толстый, там до 5 миллиметров корпус, потому что они должны быстро ездить, военные корабли. Но такая сталь, ее специальным сверлом, и то тяжело сверлить. Наша радость, она должна быть привязана к небу, друзья. И Бог верен. Он верен. Давайте и мы будем верными. Мы не можем быть идеальными. Но верными можем быть. Вот в этом, я думаю, нужно очень сильно продвинуться любому человеку. Верность, стабильность, постоянство. Очень ценит Бог эти качества. Поэтому даже когда нам очень тяжело, думайте о небе, думайте о спасении своем. Поверьте, вас это согреет, ваше сердце. И придет радость, о которой мы говорим сегодня. Во время испытания можно, оказывается, радоваться. Иаков тоже об этом пишет, Петр об этом пишет. Как можно радоваться, когда тяжело? Когда твоя радость не привязана к этому тяжело, а привязана к небу. Ты можешь радоваться. Это стимулирует тебя. Это делает тебя другим. Это делает тебя закаленным, выносливым. Из особого сплава. Да. Из особого сплава. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты даруешь нам Слово, Слово поддержки и укрепления. Благослови, чтобы в каждом верующем человеке формировалась здоровая и правильная вера. Не теоретическая, но практическая. Чтобы мы все были исполнителями Слова Твоего, а не слушателями забывчивыми. Чтобы не были похожи на людей, которые, подойдя к зеркалу, посмотрев в него, отойдя, сразу же забывали о том, что там видели. Благослови, чтобы Слово Твое было зеркалом для нашей души и отражало все, чтобы мы могли это исправить. Благослови нас, Отец, чтобы мы дело делали, а не просто толкли слова, как воду в ступе. Благослови нас, Отец, во имя Иешуа. Аминь.